Но сегодня Наталья вполне преуспела в разборках с недовольными. Настроение после трех дня стало довольно желчным. Ручка у шкафа отвалилась. Сочувствую. А подскажите, кто вам гарнитур собирал? Сами? Ну, конечно. Сборка у нас на фирме не дешевая. Понимаю, что вы расстроены. Договорчик возьмите, пожалуйста. Взяли? Смотрим пункт 6А. Да, в случае самостоятельной сборки фирма никакой ответственности не несет. В суд? Пожалуйста, ваше право. Но я вам не советую, по-человечески не советую. Договор-то подписан. Только зря на адвоката потратитесь. Шеф, показавшийся из недр своего кабинета, с удовольствием наблюдал за ней. Молодец, Наталья, научилась наконец. Пора зарплату тебе повышать. Алёша ей так и не позвонил. Без 5-6 она твердо решила, ну и черт с ним. Без 3 минут подумала. Может, он просто дозвониться не смог? У нас весь день телефон был занят. Наташа проболталась в офисе до 7. Линия была свободна. Телефон молчал. Позвонила только мама. «Натусик, ужинай без меня. У нас конференция затянулась». «Ладно, ладно, небось с академиком своим коньяки распиваешь», — вяло, без азарта пошутила Наташа. Домой ей решительно не хотелось. Даже перспектива приготовить что-нибудь вкусненькое к маминому приходу вызывала искреннее отвращение. «Так и похороню себя на кухне. Всю жизнь у плиты простою». Наташа вздохнула, вытащила из сумочки тетрадный листок, на котором Алексей написал ей свой номер, набрала 7 цифр и закрыла глаза, слушая безнадежные длинные гудки. Вот так вот. А вчера плел ей, что целыми днями сидит дома, по горло занят срочным заказом. Трубку сняли с 8-го гудка. «Да?» Ей показалось, что Леша или спал, или чем-то напуган. Она молчала. «Да, говорите же!» Данилов почти кричал. Не слишком он вежливый. Поборов искушение просто положить трубку, она сказала как можно беспечнее. «Леш, привет. Узнаешь?» Молчание. Он что, просто забыл про нее? Но отступать было поздно. «Это Наташа Нарышкина». «Я узнал». Наверное, таким тоном он отвечал, когда ему домой звонила классная руководительница и просила пригласить к телефону кого-нибудь из родителей. «Ну, как дела?» «Дела? Ничего». Наталья уже хотела сухо попрощаться, положить трубку и расплакаться, но внезапно тон Алексея изменился из испуганного и сонного. Его голос стал горячим и взволнованным. «Наташенька, как хорошо, что ты позвонила. Мы можем встретиться сегодня, и чем быстрее, тем лучше». Она сказала, стараясь, чтобы слова звучали прохладно. «Да поздно уже сегодня. А что ты раньше не позвонил?» «Наташ, пожалуйста, ты даже не представляешь, как я хочу тебя видеть». «Интересно, что с ним происходит? Почему у него так настроение быстро меняется? Только что ей казалось, что он совершенно про нее забыл. И вдруг быстрее, пожалуйста». Но в конце концов, она ведь весь день ждала его звонка. Глупо сейчас капризничать. И она согласилась пойти к Пушкину часам к 8. Или попозже, как у нее получится. Подправляя перед зеркалом косметику, Наташа еще раз подумала. Этот Леша все-таки классный, только странный какой-то. У Пушкина в 8 вечера наблюдался полный аншлаг. Наташа шла к памятнику с тыла, со стороны Чеховской, и поражалась, сколько же здесь народу. Все лавочки плотно заняты, подростки в туфлях-копыточках, интеллигентные дяди в очках, деды лет 60, не меньше, с букетиками. Сборщицы бутылок с огромными клетчатыми сумками, провинциалы с ошалевшими от московской суеты глазами. Все двигалось, шумело, хохотало, радовалось ранней весне. Алексей Данилов стоял рядом с памятником.